12. Остров Мэн. 2 июля 1992 года. Четверг. Унай вынужден был признать, что комиксы означали для Аннабель Ли дело всей жизни. Девушка нашла ветхий шахтерский фонарь, который какой-нибудь ученый-археолог забыл в окрестностях урочища и взяла его себе. Каждый день около 6 утра Аннабель Анлианья, больше похожая на Аннабель Ли, чем когда-либо прежде, укладывалась поверх своего спального мешка, разукрашенного черепами, и принималась рисовать сюжеты и персонажей в своем блокноте на пружинках. Каждый божий день. Она не пропускала утреннее рисование, даже если накануне вечером ужин затягивался и перетекал в вечеринку. Унаи, который был жаворонком и просыпался до рассвета, зажмурив один глаз и приоткрыв другой, наблюдал, как лихо она орудует черными и серыми фломастерами, устроившись на своей одинокой лежанке чуть в отдалении от компании крутых альф. «Не могу понять, что делает в этой деревне такой человек, как ты», прошептал он как-то раз, бесшумно вылезая из мешка и подходя к Аннабель. «Охотиться на крокодилов? Сейчас слишком рано, чтобы схватить на лету подобную мысль. Дай подумать, очень тебя прошу. Мысль не моя, а Анхеля Сапаты, моего преподавателя по философии творчества. Это про то, как важно втиснуть в историю крокодила, чтобы удержать внимание читателя. Крокодила? Крокодила, да. Представь, что перед тобой картинка. Какой-то человек входит в номер в отеле. Я тщательно прорисовываю занавески, комод, трехметрового крокодила, спящего на кровати, ковер, зеркало. Что ты замечаешь первым делом? О чем сейчас спросишь? Какого черта делает крокодил на кровати в отеле? Вот и я охочусь на крокодилов для моих комиксов. Это не первый археологический проект, в котором я принимаю участие. Прошлым летом я ездила в урочище на острове Мэн. Езжу туда каждый год с мамой. У них программа, доступная стипендиатам со всего мира. Остров крошечный, находится в Ирландском море, относится к Британским островам. Там до сих пор встречаются следы кельтов и викингов. Там-то я и поняла, что в древней истории можно найти целую кучу крокодилов для комиксов. «А что ты делаешь каждый год на острове Мэн?» Унай не подал виду, что слышит об этом острове впервые. Он все сильнее осознавал, что Аннабель, несмотря на возраст, видела в жизни куда больше, чем он. Она нахмурилась, соображая, обозначить ли косой тенью взгляд ангела, которого изображала в блокноте. «Видишь ли, моя мама командует байкерским клубом». «Байкерским клубом? Ну, там Харли Дэвидсон и все такое. Слышал что-нибудь о таких драндулетах?» «Я не знал, что есть байкеры-женщины». «Женщины командуют клубами редко, но те, что выбились в командиры, ого-го. Например, моя мать. Она практически кочевница. Я родилась в Витории, у моей мамы там квартира. Там же я пошла в детский сад, где познакомилась с тобой. Зато потом объехала всю Европу и Азию с ней и ее клубом. На острове Мэн вот уже 100 лет проводит одну из самых опасных гонок в мире, и каждый год там собирается столько клубов, что ты и представить себе не можешь». Мотоциклетные гонки Isle of Man TT проводятся на острове Мэн с 1907 года. Мы практически целиком заполняем остров шириной 22 километра и длиной 52. Плюнуть некуда, мы там едва помещаемся, равнодушно заметила она, словно повторяя заезженную шутку. Черт, крутая у тебя жизнь, я ее ненавижу. Мне надоело быть кочевником, я хочу поселиться в Витории и больше не двигаться. «Ненавижу мотоциклы, бензин, запах потертой кожи и пива. Ненавидишь все, что связано с матерью», — заметил неизменно разумный Унаи. «Точно. Говорят, существует две разновидности отношений между матерями и дочерьми. Либо они похожи и принадлежат к одному и тому же типу женщин, например, классическая мама с классической дочкой или бунтарка с бунтаркой. Либо противоположны — классическая мать и дочь бунтарка. Или наоборот». «Мы с мамой как вода и масло». «А твой отец?» – осторожно спросил Унаи, не до конца уверенный в том, что их разговор допускает подобные нарушения личных границ. «Мой отец...» «Не хочу о нем говорить. Если разобраться, это всего лишь мужская особь, которая и отцом-то никогда не была. — суховато отрезала Аннабель. «Потому я и записалась в этот лагерь. По крайней мере, здесь платят. Хочу накопить денег, а как только достигну совершеннолетия, уйду от матери и останусь в Витории, в нашей квартире. Хочу жить на свои комиксы. Для жизни не нужно много денег». В том возрасте, когда у Наи все еще не было ясно, что выбрать сельскохозяйственную промышленность или горную инженерию, Аннабель устала от странствий по миру и хотела одного — отдохнуть. Унай побрел к своему спальному мешку, заметив, что трое его друзей перестали храпеть и навострили уши, подслушивая их негромкий разговор. Аннабель невозмутимо сосредоточилась на рисунке — гранитном ангеле в скалах. Распределяя обязанности в Кантабрийской деревне, Сауль выделил Хота и Аннабель круглую хижину Железного века, на которой не хватало крыши, поэтому первые дни они провели в паре метров от земли чуть ли не вплотную друг к другу, чтобы не свалиться с узкой самодельной лестницы. Аннабель передавала Хоте ветки ракитника, которые он с муравьиным терпением выкладывал в виде рыбьей чешуи. «А принеси завтра в деревню ту твою крутую фотокамеру. Можно сделать фотоподборку про то, чем мы тут занимаемся», — предложила Аннабель Ли в первое же утро на четвертом часу работы. Ей быстро надоели утомительные и однообразные задания. В тех случаях, когда фантазии не требовалось, терпение у нее иссякало еще раньше, чем деньги. «Я уже сделал групповые фото на память», — отозвался Хота с вершины лестницы, не очень понимая, куда она клонит. «Я не имею в виду фото на память. Тут полно текстуры. Пучки колосьев, старинные кирпичи, дерево, грязные руки. Я имею в виду художественную фотографию. Я не занимаюсь художественной фотографией. Я не такой творческий человек, как ты. Все мы творческие люди. И не рассуждай, как старый дед. Я научу тебя фоткать в ручном режиме, контролировать диафрагму и выдержку. Поедем как-нибудь в Сантильяно-дель-Мар. Там наверняка есть сувенирные магазины с катушками ICO. Купим тебе крупнозернистую черно-белую пленку. Научишься делать контрастные снимки, снимать крупным планом всякие руки-ноги, все, что захочешь. Главное — научиться видеть. Хота. Каждый на это способен. Ну, если ты меня научишь...» Хота с готовностью поднял брошенную перчатку. Все это было просто замечательно. Кельтская деревня, Аннабель Ли... Она рассказывала ему историю своего имени и каким же прекрасным оно ему тогда показалось. Итак, в течение следующих нескольких дней Хота, под пристальным наблюдением своего творческого наставника, принялся фотографировать все подвижные и неподвижные объекты. Ни следа плохого настроения, депрессии, беспокойства. Небо, которое Хота видел в те первые дни, сделалось, наконец, темно-синим. Очистилась от туч реальной жизни, которая неумолимо ждала его впереди по возвращении в Виторию. Его душевное состояние было настолько безмятежным, что Хота даже заметил существование Ребекки, маленькой дочери Сауля. В первый же вечер их посадили за столом рядом, и вскоре они привыкли к этому соседству. Хота, хорошему парню с добрым сердцем, было немного жаль одинокую девочку, потерянную в подростковом мире, который все еще был ей велик. Кроме того, она являлась дочерью Сауля, которого он уже начинал боготворить, свой в доску препод, молодой и преданный отец, крутой чувак, который делает вид, что не замечает взглядов Аннабель Ли и студенток исторического факультета Университета Кантабрии, которые почти каждый день посещали лагерь. «Ребекка, можешь завтра помочь нам с Аннабель покрывать хижину? Мы буксуем, и нужен опытный человек, такой, например, как ты». Хота был в отличном расположении духа. Ребекка взволнованно сглотнула слюну, доедая последний кусочек кекса, остававшийся на общем подносе. Она с нетерпением ждала воскресенья, когда ее отец привезет им из города трубочки с кокосом, которые девушка обожала. «Конечно, помогу. В прошлом году я этим много занималась», — ответила Ребекка, благодарная и обрадованная. Казалось, вся она превратилась в одну сияющую улыбку и зардевшиеся щеки. «Может, я ошиблась, выбрав Асьера», — думала Ребекка вечером, застегивая молнию на мешке, что обычно мало помогало. «Может быть, лучше рассказать все Хоте, и он поможет. У его семьи есть связи, они сумеют что-нибудь сделать». Хота чувствовал к девочке непривычную нежность. «Какая милая у Сауля дочка! Как бы я хотел, чтобы он был моим отцом, а мы с ней были братом и сестрой!» Наступили выходные, и предусмотрительный Сауль Товар позволил им немного отдохнуть от кирпича и глины. В субботу он загрузил всех в микроавтобус и отвез в Гипускуа, в Аньяти, местечко неподалеку от границы с Саловой. Все были благодарны за поездку и отдых, который давно уже требовали их огрубевшие и обветренные руки. Они ехали в автобусе и задумчиво смотрели в окошки, почти не задавая вопросов. Сауль не сказал Ребекке, что они собираются посетить пещеру Сандаили, а то вдруг она откажется, и все станут свидетелями неприятной сцены. Он терпеть не мог пятен на своем имидже. Не так-то просто было его создать. Сауль посадил Ребекку на переднее сиденье справа от себя, плотно пристегнул ремень и развлекал ее всякими рассказами все 2 часа, пока длилась поездка. Пейзаж был не слишком разнообразен. Всюду один и тот же зеленый цвет, эвкалипты и сосны сменялись дубами и буками, потом дорога сузилась, древесные ветки бились о стекла, словом, великолепный летний день, обещавший навсегда остаться в памяти. «Я очень рад, что взял тебя с собой, дочка», — признался Сауль в какой-то момент, почесав бороду, которую отпускал каждый год на время каникул. Он отдыхал от бесконечного тщательного бритья, и борода вырастала такая густая, что скрывала черты лица. Он снял правую руку с руля и потянулся к ее руке. Дочь смотрела на его руку. Она знала ее наизусть. Столько раз ее рассматривала длинная жилистая рука цивилизованного великана. С некоторых пор у Ребекки появилась привычка внимательно рассматривать руки людей. Ей было стыдно признаться в этом, но она сортировала их именно по рукам. Были руки, похожие на отцовские, и тогда человек ей не нравился. Если же руки отличались, она давала им шанс. Но отец был в те дни так обворожителен, так открыт, так неизменно заботлив и внимателен, несмотря на то, что она, единственная дочь, то и дело капризничала: «Купи мне эту книгу и вон ту, отведи меня сюда и туда», и он с радостью стремился всячески угодить своей принцессе. «Какие замечательные дни, папочка!» Она взяла его руку и сжала своими горячими пальцами. «Правда? Спасибо, что привез меня в эту деревню. Такие поездки делают меня счастливее всего, дочка. Я не мог поступить иначе. Теперь мы вместе, ты и я, и еще тетя. Главное, никогда больше так не делай. Никогда больше меня не предавай. У меня есть только вы двое, ты и твоя тетя», — повторил он. «Не бросайте меня одного. Я люблю тебя, я очень люблю тебя, моя девочка». «Я не девочка», — чуть не ляпнула Ребекка, но инстинктивно смолчала и отдернула руку. Прошло некоторое время, оба молчали. Ребекку тревожили знакомые повороты дороги. «Куда мы едем, папа?» «В пещеру Сандаили». Ребекка сглотнула и покраснела до ушей. «Только не туда, только не в пещеру Сандаили. Синяя борода», — думала она в панике. «Только не в Сандаили, в той сырой пещере под сочащимися водой, сталактитами, все и началось».